305. Сливая сознание свое с ведущей волей владыки, волей его действуем, а воля его неодолима и могуча. Так научимся побеждать. Владыка огненный победитель извечный. Прежде всего он себя победивший, а затем уже победивший мир. Идем его стопами, его путем идем, ему стремимся во всем уподобиться. Один хочет быть богат, как Кресс, другой знаменит, как Наполеон, третий умен, как Спиноза, но ученик хочет быть не таким, как кто-то, но таким, как владыка, и в этом дерзновении его сила. Размышляя постоянно об огне, сами становимся огненными, ибо огонь магнетичен. Устремляясь мыслью к владыке, сами начинаем стремиться качество его в микрокосме своем утвердить. Ничего, что он недосягаем. Солнце тоже недосягаемо, но сказано «будьте как солнце». Дерзающему духом в дерзновении преграды становятся лишь смелостью и отвагой самого дерзающего. Не дерзновение перешагнуть лужу, не дерзание в домашнем курятнике, но отвага остаться прежним. Дерзание идет путем необычности. Против солнца совершает путь свой иерофант. Пути света есть пути дерзания против обычных и общепринятых, веками закристаллизовавшихся норм обывательского существования, покойного, теплого и сумрачного. В обычности не ищите героев. Если геройство не видно снаружи, это еще не значит, что обычен его путь. Пути необычности утверждаю как антитезу обывательскому благополучному прозябанию. Среди потемок обычности не ищите моих. Понятие необычности уводит от протаренных дорог. Можно ли представить себе бескрайние просторы беспредельности в рамках обычности? Можно ли мир огненный в обычности вообразить? Может ли йог обывателю уподобиться? Заповедь новую даю вам. Так начиналось утверждение Нового Завета жизни. Так начинается утверждение или провозвестие каждого нового учения, провозглашающего в новой необычной форме всю ту же единую истину, старую как мир. Истина едина и неисчерпаема. Но мозги человеческие ограничены вместимостью, потому дается истина эволюционно и в размерах дозволенных и определяемых ступенью эволюции земного человечества. Больше не даем не потому, что не имеем, но потому, что нечем еще вместить, а если и смогут вместить, то обратят во зло. Если во имя мое людей на кострах сжигали и терзали каленым железом, то что же сделают люди во имя свое, если им формулы запретные выдать? Потому пусть не сетуют, что тайны выдаем лишь испытанным духом, пришедшим к нам навсегда, не знающим пути вспять, и испытанным на протяжении долгих тысячелетий. Огонь доверяется ближайшим.